Алло. Да. Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Это вам звонит Илья. А? Илюшка вам звонит, Илюшка. Что за Илюшка? Ну, тизер. Я вам давно... А? Тизер, тизер. Кирилл? Ну? Ага. Я вот это... Она... Ждал конца света сегодня, вот сижу здесь, в деревне, и не дождался. Кого? Ну, конца света. А? А вы верите в конец света? Он будет? Да нет, не будет. А почему вы так уверены? Да не будет. А вдруг будет? Да не будет. Мы же все должны, как-никак умрем. Да, Валентина Петровна? Конечно, умрем, когда никогда умрем. Ну. Валентина Петровна, вот мы насчет вашей квартирки, тут вот документы хотели подать в нотариус. А ты нахуй их приклей, блядь, А и почему? бегай с ними. Там что ты ебнутый и пошел нахуй. Нет, не хочу приклеивать.